Если совершается действие недостойное, то в нем принимают участие все три оболочки, и дух скользит вниз. При повторности в пространстве прорывается колея, и когда сброшено тело, человек уже автоматически устремляется в эту колею. Там борьба, вследствие особых условий, трудна неимоверно. Победить себя надо здесь, иначе конец.